Послесловие от редакции. Законы Кили не представляют собой законченного знания. Это скорее запись того, что сделано, с целью понять, что еще предстоит сделать. Но такой шаг в осмыслении полученных результатов возможен только в рамках вполне определенной, уже оформившейся концепции. Она у Кили не физическая, как можно было бы ожидать в связи с его изобретательскими задачами, а метафизическая, хотя и имеет своим предметом вещество из атомов и молекул, находящиеся в различных агрегатных состояниях. Основываясь на интуитивном понимании достаточно широкого круга физико-химических явлений, Кили выбирает восходящую к египетскому герметизму концепцию иерархии субстанций и их элементов, вибрации которых находятся друг к другу в отношениях симпатии и антипатии. Субстанций у Кили три. Первая субстанция – это вещество, состоящее из атомов различных химических элементов. Вторая субстанция – электромагнитный эфир из однородных элементов, которые Кили называет атомолями. Третью можно назвать гравитационным эфиром, тоже состоящим из одинаковых элементов, названных им атомолини. Атомы вещества, как и разделяющая их среда, воспринимаемая нами как пустота, через которую осуществляется электромагнитное близкодействие, состоит из атомолей, то есть из корпускулярной эфирной материи. Атомоли, в свою очередь, состоят из еще более мелких частичек атомолини и разделяются средой из тех же частичек, через которую передается гравитационное взаимодействие. Элементы всех трех субстанций могут находиться друг с другом в состояниях разной степени связности, а именно в трех термодинамических агрегатных состояниях – кристалл, жидкость, газ, и в состояниях более или менее жесткой механической связи – когерентные агрегаты. Помимо этого, две первые субстанции – вещества и электромагнитного эфира – допускают дискретную, дисперсную фазу из изолированных элементов. Атомы и молекулы вещества на фоне пустоты, заполненной электромагнитным эфиром. Атомоли электромагнитного эфира на фоне пустоты, заполненной атомолями, частицами гравитационного эфира. Третья субстанция гравитационного эфира, судя по всему, может быть только сплошной, хотя Кили и делает замечание о возможности продолжить построение субстанций по той же логике вложения. Если все-таки третья субстанция является последней в иерархии, то вот атомолини следует понимать атомы дискретного пространства. Вместо сил взаимодействия между частицами различных субстанций Кили использует логику конструктивной или деструктивной интерференции волновых, мол, гармоник разных частот, связанных с этими частицами. Однако слов об интерференции Кили не произносит, а говорит о консонантных отношениях между частотами в случае сил притяжения и о диссонантных в случае сил отталкивания. Это позволяет ему заявить о законах симпатии применительно к взаимодействиям физических тел. Замена физической акустики музыкальной позволяет Кили расположить частоты, отвечающие разным взаимодействиям, на единой шкале, состоящей из 105 октав, то есть из 105 удвоений наинизшей частоты, и осмыслить переходы от одних октав к другим по законам музыкальной гармонии как трансформацию одних физических взаимодействий в другие. От 1 до 21 октавы расположены частоты атомных сред и атомных агрегатов, от 21 до 42 октавы – частоты атомов химических элементов, от 42 до 63 – частоты атомольных сред и атомольных агрегатов, а от 63 и до 105 октавы – частоты отдельных атомолей, а также сред и когерентных агрегатов из атомолини. Частота или основной тон физического объекта определяется прежде всего массой и размерами объекта, хотя и меняется с изменением внешних условий, термодинамических параметров среды, давления и температуры, интенсивности электрического тока и света, проходящих через среду, соседство других подобных объектов и тому подобное, о чем, собственно, и говорится в законах Кили. Кили отличает вибрации от колебаний. Вибрации – это внутренние движения тел, которые адресуют нас к внешним движениям элементов, из которых составлены тела, к элементам субстанций, следующего по иерархии уровня. Колебания – внешние относительные движения элементов в пределах своего уровня. По-видимому, это различение означает, что вибрации не всегда переходят в колебания, но если переходят, их частоты совпадают. Если учесть этот важный момент нерегулярности для переходов вибраций в колебания, то можно, хотя и с известной долей условности, соотнести волновые методы колебаний, связанных с целостными физическими объектами, с квантомеханическими волновыми функциями этих объектов. Вибрации объектов порождают расходящиеся сферические волны, а сам статический эффект сил, кили, связывает с музыкальной гармонией частот колебаний волн, идущих от разных центров, что качественно совпадает с обменным характером взаимодействий, как они рассматриваются в современной квантовой механике. Перевод с английского Михайлова. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.